с собой. Фрол Курганов перестал глядеть на Клашку и медленно отвел глаза. Расточительно, конечно, поддержал Филимона Зиновий Маркович. За неделю сгниют союзки. Ничего, опять уронил Митька, кося глазом то на Клашку, то на Варьку. Скоро по асфальтам ходить будем. Красота, сушь и твердость. Ирина, сидевшая по другую сторону Клашки, не выдержала, фыркнула. У него одна забота. Как бы чуб не сгнил в такую погоду. Где уж о сапогах еще думать? Митька пропустил мимо ушей ее слова, наклонился, шепнул что-то дочери бригадира. Варька Морозова, рослая, сильная, с полураспущенными косами, выглядывающими из-под шерстяного платка, которым она была укутана, пугливо отстранилась, скользнула по Митьке печальными глазами и еще ниже надвинула на лоб платок. «Отстань! Вон Егор-то идет!» — улыбнулась Клашка. Митька взглянул на приближающегося Егора, притворно вздохнул. «Эх, как говорится, с чужого воза, средь дороги долой!» Поднял свою веревку, перешел на другой конец парома, достал на ходу папиросу, сел возле Юргена на бревно, которое совали под брички, чтобы сдвинуть их плотнее для экономии места на пароме. «Дай-ка прикурить, дядя Илья!» «Купи-продай» ткнул ему чуть ли не в лицо папиросу. Такое необычное прозвище Юрген получил не зря. Что-нибудь подавать и что-нибудь покупать было у него необъяснимой и никому непонятной страстью. Стоило Илье у любого колхозника увидеть новый копеечный мундштук, плоскую банку для табака, перочинный ножик, как он начинал ходить по пятам и уговаривать продать неизвестно почему понравившуюся ему вещь. В свою очередь он постоянно предлагал и настойчиво уговаривал купить у него то кисет, то плоскогубцы, набор пуговиц для нижнего белья или зажим для галстука. Вообще ассортимент товаров у него был велик. От иголки до средних размеров детских резиновых мечей, то есть до тех предметов, которые могли уместиться в карманах. Дед Анисим отправил паром. Зашлепали волны, ударяясь в промасленные борта карбузов. Разговор угас. Только Митька вел с Юргиным беседу на божественную тему. «Тетка Пестемея говорит, что ты брат мой во Христе, еще водного крещения не принимал». Юрген подозрительно покосился на Митьку, чуть отодвинулся, буркнув. «Тоже мне брат нашелся, пес шелудивый твой брат». «Не сподобился, значит? Ты еще?» — не унимался Митька. «Тетка Пестемей так и говорит, глаз Божий не достигает души его. Отстань!» Все знали, что Юрген похаживал время от времени в баптистский молитвенный дом из интереса с любопытством, как он сам себе об этом говорил. «А я так думаю, дядя Илья, что глаз Божий тебя достиг уже, хоть ты еще и не чуешь этого, ведь сказано же у пророка Иеремии, «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». «Что ты понимаешь?» — усмехнулся Юрген. «Иеремия так говорил, а Иаков иначе. Вот. В искушении никто не говорил, Боже меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и сам никого не искушает. Тоже читывали и мы когда-то кое-что. Эх, дядя Илья, так ведь Иаков про искушение зла говорит, а Иеремия о проникновенном гласе Божьем, зовущем к добру, к перерождению духовному. И, поглядев в глаза Юргену, заключил, но я все равно считаю, что ты достоин водного крещения». «Да отстань ты!» — прикрикнул уже с раздражением Юрген. «На черта мне оно, это крещение!» Так ничего и не понял купи-продай. Митька хмыкнул и замолчал. А паром, между тем, был уже на середине реки. Вдруг Клашка толкнула сперва Ирину, потом Варьку, показала глазами на Митьку. «Смотрите-ка, смотрите, чего это он?» Купи-продай, свесив с бревна ползада, сидел, облокотившись о колени, всем своим видом показывая величайшее презрение не только к присутствовавшим на пароме, но еще, по крайней мере, к половине человечества, если не ко всем сразу. А Митька, откинувшись на перила парома, сосредоточенно прижигал папироской его штаны. Потом Митька стал невозмутимо курить, раздувая струйками табачного дыма, занявшееся, видимо, уже место. В глазах его прыгали чертики. Пока Клашка, Ирина и Варька соображали, что там колдует такое Митька, Юргин вдруг заговорил, не меняя позы. «Тоже мне, руководители!»